Из беседы 7 на 6 днев о пресмыкающихся, иже во святых отца нашего Василия Великого. И рече Бог, да изведут воды гады душ живых породу. Бытие 1 глава 20 стих. Сим показано тебе, что плавающие животные имеют естественное сродство с водою. Почему рыбы, ненадолго разлученные с водою, умирают, ибо не имеют дыхания, чтобы втягивать в себя воздух? Но что для земных животных воздух, то для породы плавающих вода. Причина всему очевидна. У нас есть легкое, наполненное пустотами и скважинами, и грудобрюшня, которая через расширение груди, принимая в себя воздух, проветривает и прохлаждает внутренний жар, а у них расширение и сжатие жабер, принимающих и выпускающих воду, заступает место дыхания. У рыб собственная своя природа, отдельная пища, своеобразная жизнь. Пища различным рыбам определена различная породу каждой. Одни питаются илом, другие – поростами, иные довольствуются травами, растущими в воде. Большая же часть пожирают друг друга, и меньшая из них служит пищей большей. Иногда случается, что овладевшая меньшую себя делается добычей другой, и обе переходят в одно чрево последней. Что же иное делаем и мы, люди, угнетая низших? Чем различается от всей последней рыбы кто по ненасытимому богатолюбию во всепоглощающее недра своего лихаимства сокрывает безсильных? Он овладел достоянием нищего, а ты, уловив его самого, сделал частью своего стяжания. Ты оказался несправедливее несправедливых и любостяжательнее любостяжательного. Смотри, чтобы и тебя не постиг одинаковый конец с рыбами, удочка, то есть верха или сеть. Без сомнения же и мы, совершив много неправд, не избегнем последнего наказания. Примечая уже и в слабом животном много хитрости и лукавства, желаю, чтобы ты избегал подражания делающим зло. Рак жаден до мяса устрицы, но ему трудно поймать эту добычу, которой оболочкую череп, ибо сама природа несокрушимым оплотом обезопасила нежную плоть устрицы, почему и называется она черепокожную. И поскольку две вогнутые раковины, плотно прилаженные одна к другой, совершенно закрывают устрицу, то клещи рака по необходимости остаются недействительными. Что же он делает? Как скоро видит, что устрица в безветренном месте с наслаждением греется и открывает половинки своего черепа солнечным лучам, неприметно бросив в них камень, препятствует закрыться и овладевает добычей, недостаток силы заменив выдумкою. Такая злоумышленность в животных, не одаренных ни разумом, ни словом. А я хочу, чтобы ты, подражающий умению и ловкости раков снискивать пищу, удерживался от вреда ближним. Таков тот, кто с коварством подходит к брату, содействует невзгодам ближнего, увеселяется чужими бедами. Бегай того, чтобы подражать людям предосудительным, а довольствуйся собственным. Нищета при истинном самодовольстве для целомудренных предпочтительней всякого наслаждения. Не могу умолчать о лукавстве и вороватости Полипа, который всякий раз принимает вид камня, к которому легко пристает. Почему многие рыбы, без опасения плавая, приближаются к Полипу, точно как к камню, и делаются готовую добычу хитреца? Таковы нравом те, которые угождают всякой преобладающей власти, каждый раз сообразуются с обстоятельствами, не держатся постоянно одного и того же намерения, удобно делаются то тем, то другим, целомудренными уважают целомудрие, с невоздержанными невоздержанны, в угодность всякому переменяют расположения. А таких людей нелегко уклониться и спастись от наносимого ими вреда, потому что задуманное ими лукавство глубоко закрыто личиной дружбы. Людей такого нрава Господь называет волками хищными, которые являются в одеждах овчих. Матфея 7 глава 15 стих. Бегай на все изворотливого и многоличного нрава, домогайся истины, искренности и простоты. Змея пестровидна, зато и осуждена присмыкаться. Праведник же не лукав, как и Иаков. Бытие 25-27 стих. Посему вселяет Господь единомысленный в дом. Псалом 67-7 стих. Сие море великое и пространное, там угаде и жене с числа, животное малое с великими. Псалом 103-25 стих. Однако же у них есть мудрый и благоустроенный порядок. Мы не осуждать только должны рыб, у них есть нечто достойное подражания. Каким образом каждая порода рыб, получив в удел удобную для себя острану, не делает нашествий на другие породы, но живет в собственных своих пределах? Ни один землемер не отводил им жилищ, они не ограждены стенами, не отделены рубежами, но бесспорно каждой породе уступлено полезное. Один залив прокармливает такие породы рыб, а другой – другие. Во множестве водящиеся здесь рыбы редки в других местах. Не разделяет гора, возносящая острые вершины, не пересекает перехода река. Но есть какой-то закон природы, который равно и правдиво, сообразно с потребностями каждой породы, распределяет им место жительства. Но мы не таковы. Из чего сие видно? Из того, что предлагаем пределы вечные, еже положиша отцы наши. Притча, 26 глава, 28 стих. Перерезываем землю, совокупляем дом к дому и село к селу, да ближнему отъемем нечто. Исаия, 5 глава, 8 стих. А есть и перехожие рыбы. Они, как бы по общему совещанию, собравшись на переселение, все отправляются под одним знаменем. Ибо как скоро наступит определенное для них время чадородия, поднявшись из разных заливов и побуждаемые общим законом природы, поспешают в Северное море. Во время сего восхождения увидишь рыб, соединенных как бы в один поток и текущих через Пропандиду и в Эвксинский понт. Кто же их движет? Какое царское повеление, какие указы, прибитые на площади, извещают о наступившем сроке? Кто у них проводники? Видишь, как Божье распоряжение все заменяет собою и доходит до самых малых тварей. Рыба не прикословит Божию закону, а мы, человеки, не соблюдаем спасительных наставлений. Не презирай рыб, потому что они совершенно безвластны и неразумны, но бойся, чтобы не сделаться неразумнее и рыб через сопротивление постановлению Творца. Видел я это и дивился во всем Божьей премудрости. Если неразумные твари догадливы и искусны в попечении о собственном своем спасении, если рыба знает, что ей избрать и чего ей бегать, что скажем мы, отличенные разумом, наставленные законом, побужденные обетованиями, умудренные духом и при всем том распоряжающиеся своими делами неразумнее рыб, ибо они умеют промышлять несколько о будущем, а мы, отринув надежду на будущее, губим жизнь в скотском сластолюбии. Рыба меняет столько морей, чтобы найти какое-нибудь удобство. Что же скажешь ты, провождающий жизнь в праздности? Праздность – начало злых дел. Никто, да, не извиняется неведением. В нас вложен природный разум, который учит присвоять все себе доброе, а удалять от себя вредное. Не перестану представлять пример морских обитателей, потому что они подлежат нашему рассмотрению. Слышал я одного приморского жителя, что морской еж, животное, конечно, малое и презренное, часто дает знать о тишине и буре. Когда предчувствует он волнение от ветров, взойдя на какой-нибудь значительный камень, на нем, как на якоре, с твердостью выносит бурю, потому что тяжесть камня препятствует увлечь его волнам. И как скоро мореходцы усматривают этот признак, знают, что надобно ожидать сильного движения ветров. Никакой звездочет, никакой халдей, предугадывающий по восхождению звезд волнение в воздухе, не учил сему ежика. Но Господь моря и ветров и в малом животном положил ясные следы великой своей премудрости. У Бога ничто не оставлено без промышления и попечения. все назирает сие недремлющее око, всему оно присуще, предустрояя спасение каждой твари. Если ежика не исключил Бог из-за своего надзора, то как не надзирать ему за твоею жизнью?»